Она заставит их бороться за выживание, чтобы посмотреть, стал ли Лим исключением, подтверждающим правила или нет. Жак Ра уже сделал свои выводы насчет этой расы. Он прожил здесь несколько лет, на протяжении которых изучал людей, их языки, творчество, культуры, традиции и законы. Удивительная во всех отношениях раса, высокоразвитая из-за позднего появления магии, невероятно воинственная. На протяжении всей ее истории где-то на планете происходили конфликты. Про хитрость и подлость отдельных представителей человечества можно не упоминать. А какие зверства они способны делать друг с другом? Что же ждет их иноземных противников? Ведь люди непомерно жадная раса, им тяжело насытиться, как бы высоко они ни поднялись. Конечно, помимо средств уничтожения друг друга, люди породили и множество прекрасных вещей, шедевры литературы, скульптуры, музыки и архитектуры. Аватары Жак Ра посетили практически все крупные музеи и достопримечательности на планете. Эта раса определенно достойна существования на мировой арене в империи госпожи. Как минимум взять кого-нибудь из них для проведения дворцовых интриг точно не помешало бы. Бог оторвал взгляд от планшета и посмотрел на окружающие его просторы. Территория духа. Их на Земле было много, и Жак Ра познакомился со всеми. Чудесные создания. Он уже очень давно не видел духов природы. По крайней мере тех, что не могли сравниться с ним по возрасту. Духи у людей совсем юные, и эта юность освежающего действовала на Бога, как и вся эта планета в принципе. Но иногда требовалось отвлекать от созерцания людской цивилизации ради насущных забот. Сознание Жак Ра потянулось за пределы планеты к двум личностям, его ученицам. Докладывайте. Эта парочка следила за состоянием региона, где находилась Земля, и поставляли сведения с обеих сторон. Жак Ра выполнял свою работу по охране планеты ответственно, поэтому старался оставаться в курсе последних новостей, и сегодняшние известия его не порадовали. Поползли слухи о странном затишье, говорили о новой планете. Прибытие двух вышестоящих особ тоже не укрылось от глаз окружающих. Для многих стало понятно, что что-то происходит, и это заставило их зашевелиться, чтобы разузнать, о чем именно они не знают. Жак Ра лучше любого знал, как много скрытых сил существует на территории Альянса Света и Темного Легиона. Земля явно их заинтересует. В это время на далекой планете на территории Темного Легиона, в десятках переходов от Земли, на опустошенном войнами континенте, под огромной пустыней, раскинувшейся от одного берега до другого, кипела жизнь. Не в подземелье, а просто под землей был выстроен небольшой город. Город, где каждый день кипела жизнь. Сегодня в городе был праздник в честь появления новых жителей, поэтому всюду играла музыка, пели песни, алкоголь разливался по чашам, а столы ломились от еды. На центральной площади собрались все несколько сотен горожан, вокруг небольшого круга призыва. Перед ними стояла мощная фигура, едва не достающая головой до верхней балки врат. Стоящий на двух ногах драгоницей с сине-черной чешуей воздел руки кверху. Его рот исказила озорная улыбка, обнажив ряд острых зубов. Светящиеся серым светом глаза смотрели на врата. «Встречайте новоприбывших!» — проревел властитель города и опустил руки. Круг призыва засветился серым светом. Мощный порыв ветра ворвался в подземный город. Маленькая торнадо за мгновение выросла из центра круга и также быстро исчезла, оставив после себя пятерых разумных. Впереди стоял скаут, житель города, выходящий наружу в поисках пополнения для общины. Ну а за его спиной стояло само пополнение. Драгонит громко поприветствовал новеньких жителей, трех воителей и одного рыцаря. После чего вокруг них тут же собралась толпа из представителей их расы, стихии, ну или просто общительные ребята. «Хорошие пополнения, Хель», — поблагодарил скаута Драгонит. «Это еще ничего, у меня новости». Улыбка не слезла с лица Драгонида, но взгляд быстро стал серьезным. Они отошли в сторону, где было поменьше народу. «Рассказывай». Ходят слухи, что появилась планета, которая отбилась от демонов, но и святош отправила куда подальше, закрылась ото всех. Драгонит не разделял энтузиазма собеседника. Его интерес к новости стал угасать. «Молодая планета, когда связи окрепнут, им конец». Хиль покачал головой. «А появление Серафима и демона-императрицы в ближайших гарнизонах просто совпадение?» Взгляд правителя впился в лицо собеседника. «Можно было с этого начать. Самое вкусное я оставил напоследок», — продолжил Хиль. «Эта информация совсем не проверенная, но говорят, туда отправился отряд ангелов, а через пару часов они вернулись в гарнизон все побитые вместе с Серафимом. Ну а несколько лет спустя жители слышали на своей планете отголоски битвы между ангелами, заглушенного ревом, как мне сказали, самой Земли. Ты воскресил мой интерес к внешнему миру, Хель. Ну что я могу сказать? Скаут раскинул руки в стороны и чуть прикрыл глаза. Я как всегда великолепен. Драгонит рассмеялся и одним рывком оказался на месте круга призыва. Дорогие жители нашего прекрасного города, наш дорогой Хель рассказал мне очень интересные новости, и я решил выйти наружу проверить их достоверность. Пока меня нет, смотрите, чтобы наш Хель великолепный не утащил всю мою выпивку. По собравшимся жителям прошлась волна хохота, а правитель этого маленького селения тем временем повернулся к жителям спиной и приготовился к переходу. Каждый в этот момент мог разглядеть на спине Драгонида два чудовищных шрама, которые не стерлись до сих пор. Два шрама на месте, где раньше были крылья. Глава 402. Элим преследовал отряд императора по пятам, попутно опустошая каждый населенный пункт, рядом с которым пролегал их путь. Они возвращались в столицу. У Элима было достаточно опыта в таких делах, чтобы понять причину. Они вызвали помощь. Тот факт, что такая империя оказалась марионеточным государством, не стал для него неожиданностью. За ним придет парочка высокомерных воителей, не ждущих в этой глуши чего-то превосходящего их способности. Большая ошибка. Мужчина довольно сильно отстал от отряда адептов империи из-за своих атак по городам. Следующий налет он устроит уже непосредственно на столицу. Она действительно оказалась на острове, посреди настоящего моря, на берегу которого и сидел Элим. Такое количество воды для подземелья – редкость. Неудивительно, что здесь родилась целая империя, возглавляемая воителем. Всего лишь на 14 этаже. В начале своего похода по этому государству он не думал, что император действительно на уровне воителя. Слишком большая редкость для 14 этажа. Но увидев количество приведенных за его головой адептов, удивляться было уже нечему. Их в империи были тысячи. Элиму придется очень проредить их количество, чтобы люди не потеряли здесь слишком много своих сил. С такими мыслями он отбросил в сторону обгрызенные кости убитого и зажаренного им зверя и взмыл в воздух, где быстро полетел в сторону Эра. Спустя несколько часов перед ним предстал огромный островной город с несколькими портами и гаванями. Огромное количество рыбацких и торговых судов занимали каждую. Рассказал ли император своим подданным, жителям столицы, кто двигается в их сторону? Судя по количеству жителей на улицах города, ответ «да». Элим без опаски нападал на заведенный отряд из сотен адептов, возглавляемый воителем. Неужто он не сможет спрятаться в таком огромном городе? Император это понимал, поэтому ввел в городе комендантский час и свел сюда все доступное ему войско, которое патрулировало весь город. Пробраться внутрь, несмотря на такую охрану, для Элима труда не составило. Отсутствие ауры скрывало любые его действия, из-за чего засечь его, даже во время подготовки мощной атаки, практически невозможно. Неспешным шагом мужчина, накинув на голову капюшон, шагал по каменной улочке портового района. Немногочисленные встречные старались пройти от него на максимально возможном расстоянии. Сейчас все были на взводе, а Элим, закутанный в свой плащ, выглядел крайне подозрительно. Не мудрено, что вскоре он встретился с войсковым патрулем. Он только свернул за угол и наткнулся на отряд из почти десятка солдат. Возглавлял эту братью нога сотник. На свое несчастье, закутанный в плащ горожанин показался ему подозрительным, и он приказал тому остановиться. Элим приказ выполнил беспрекословно, по-прежнему не показываясь из-под капюшона. «Покажи свое лицо», — несколько нервно произнес Нак. Элим не шелохнулся. Нак подал знак, и несколько солдат обошли подозреваемого полукругом со вскинутым оружием. «Повторяю последний раз, медленно покажи свое лицо». Человек не собирался показывать свое лицо. За столько лет он давно уяснил одну вещь: как нагнать на народ страху. Его пальцы легонько щелкнули, и пространство вокруг него вспыхнуло, наполнив город криками сгораемых заживо солдат. Скоро сюда прибудут иностранные гости, и он собирался подготовить город к их приходу. Вызванное подкрепление показалось спустя три долгих и мучительных дня, что Элим терзал Эра. К этому времени город уже не был похож на себя прежнего. Все пристани и верфи были сожжены. Стоящие в гаванях корабли были потоплены, и теперь на их месте торчали лишь полусгоревшие мачты отправленных на дно судов. Весь город был изрыт кратерами от многочисленных взрывов. Одни были от прямых атак иноземца, другие стали результатом поджогов складов с материалами военного назначения. Повсюду валялись трупы изувеченных горожан и солдат. Где-то они лежали целыми кучами. Смрад от гниющих, сгоревших трупов стоял над всем городом. И даже прилетевшие на парящей ладье воители смогли почувствовать на себе запах кошмара, в который погрузилась столица. Летающее судно, длинной чуть больше 7 метров, вильнуло в воздухе и направилось в сторону дворца местного императора, единственной нетронутой части города. Ярко раскрашенная ладья с голубыми парусами мягко приземлилась в имперском саду, где их ждали все. Газар, Валар, все генералы и почти 1000 адептов собрались здесь, во дворце, под защитой огромного числа чар, пока за его стенами горожан вырезали тысячами. Знала я, конечно, что в этой империи нет настоящих воинов, но хотя бы мужчины раньше были, произнесла женщина, спустившись на землю, но теперь их не осталось. Отец всегда называл тебя своим главным разочарованием, Валар. Жаль ему будет сообщать, что ты стал еще и позором. Десница императора стерпела оскорбление своей сестры. Ее высокомерие уже давно перестало его трогать. Все смотрели на него свысока, поэтому, когда подвернулась возможность покинуть дом родной, он сразу же этим воспользовался, став наблюдателем в вассальном государстве. Женщина удивилась, когда заметила во взгляде брата неудачника непривычное спокойствие, а жалость. «Мне это кажется, или ты начал путать стыд и жалость, брат?» – спросила женщина, подойдя вплотную к Валару. Аура Вайтиля с силой надавила на плечи единственного представителя их семейства в этой деревне. «Я, может, и не силен, сестра, но даже ты не можешь отрицать, что я никогда не отличался глупостью. Мы бы не сидели тут, пока вырезают целый город, если бы могли что-то противопоставить этому монстру». «Монстру?» – поинтересовалась женщина. «Не было объявления войны, не было выдвинуто никаких требований. Просто геноцид. Как называть того, кто в одиночку вырезает целую империю?» Голова воительницы повернулась в сторону говорившего. «Вижу, ты похорошел, Манс». Минотавр только коротко усмехнулся такой оценке своей новой внешности. «К тому же, империи я здесь не вижу. Так, деревенька», — взгляд женщины переместился на Газара, — «ты ведь понимаешь, что за мою помощь тебе придется очень много заплатить?» «Конечно», — спокойно ответил Нак. «Ты отдашь мне сердце моря, Газар. Когда я разделаюсь с этим вашим мутантом, оно станет моим. Если ты разделаешься с ним, то я отдам тебе сердце моря». Рука синекожей мгновенно сжала шею Нага. «Смеешь сомневаться во мне, Газар? Ты, ничтожество, думаешь, что мне не хватит сил расправиться с тем, кто косит вас, деревенщин?» Некоторые члены Досвас потянулись за оружием, но в этот момент аура десятка воителей, пришедших вместе с сестрой Валара, накрыла собравшихся здесь воинов. Совершенно другой уровень. Каждый из них по силе был сравним с императором Нагом. Вступать с ними в бой себе дороже. «И не он один, сестра», — вклинился Валар. «У этого пришельца нет ауры. Его нельзя отыскать. Он нападает, убивает, а когда его окружают, то растворяется в тенях. Ему хватает мозгов не вступать в бой с превосходящими силами. Мы просто не можем его найти». «Думаешь, я тоже не смогу?» — с нажимом спросила женщина. «Очень надеюсь, что сможешь, Латиф, иначе он просто убьет нас всех». Сестра Валара впервые забеспокоилась с тех пор, как получила известие о проблемах в вассальной стране. Ее брат говорил искренне. Несмотря на свою неприязнь к ней, он действительно надеялся, что та сможет победить. Валар, в отличие от всех этих деревенщин, видел по-настоящему мощных воинов. И раз он не уверен, то ей стоит пересмотреть свое отношение к предстоящей охоте. «Сердце моря, Газар, ты не сможешь отвертеться», — еще раз предупредила женщина, отпустив Онова. «Можешь быть уверена, никто не помешает тебе его забрать», — ответил император. «В этом я сомневаюсь», — раздался тихий, но всеми слышимый голос. Взгляды всех взметнулись вверх, где на одной из башенных стен сидел Элим. Он крутил на пальце цепочку с кулоном на конце. Воины империи тут же ощетинились обнаженным оружием и приготовились защищаться. Прибывший с Латиф отряд тоже приготовился к бою, а вот сама воительница осталась спокойной. «Ты хоть знаешь, что это такое?» «Конечно», — криво улыбнулся Элим. «Как можно забрать то, о чем не знаешь?» Внимание мгновенно сосредоточилось на кулоне, который вращал Элим. Латиф прислушалась к своим ощущениям. Сердце моря находилось глубоко под дворцом императора. Собственно, по этой причине его и построили, чтобы защищать сердце. Теперь там было пусто. Но почему она не чувствует такой мощный объект, если тот действительно у этого пришельца? Неужели и она не способна пробиться через скрывающую технику этого наглеца? «Ты всего лишь адепт. Не боишься вот так заявляться сюда? Эти, может, и могли позволить тебе уйти, но со мной твои фокусы не сработают. Я-то не боюсь. А ты, Черный туман заклубился вокруг человека, крики и стенания миллионов убитых наполнили пространство вокруг. Жажда крови и смерти Элима вырвалась на свободу вместе с его ореолом. Такое чудовищное желание убивать напугает кого угодно, и Латиф не стала исключением. Ее самоуверенность как ветром сдуло. Она испугалась. В этот момент мужчина накрутил цепочку себе на предплечье и выставил обе руки вперед, сделав вид, будто держит в руках пистолеты. «Он адепт, убейте его!» – закричала Латиф, опомнившись. Ее отряд пришел в движение. Всего двое остались с ней, остальные устремились вперед. Не так быстро, как могли бы, будь они полностью уверены в себе. И тогда медальон раскрылся. Мана бурным поток потекла по телу Элима. Из-за его способности поглощения теперь мана втекала в его тело еще быстрее. Ну а сущности нескольких десятков эссенций только и ждали возможности вырваться на волю. И теперь у них появился шанс. Все воители, что бросились на Элима, погибли, так и не достигнув цели. Выпущенные им заряды практически превратили их в пыль. Мужчина поднялся на ноги. Океан маны струился по его телу, и теперь ничто не сдерживало его от экспериментов с новыми способностями. Манс открыл глаза и огляделся. Всего миг назад иноземец вгрызся в ряды их войска, и вот он стоит тут, в чистом поле. «Не знаю, стоит ли говорить, что я рад тебя видеть, Манс». Минотавр повернулся и увидел в паре метров от себя старого товарища. «Генип, ты что здесь делаешь? Что это вообще за место?» Орк почесал затылок. «Тяжело будет объяснить, поэтому сначала мы подождем остальных». «Остальных?» Генип молча указал ему за спину. Минотавр повернулся и увидел, как в паре десятков метров вспыхнул изумрудный свет, из которого появился Валар. Секундой позже таких вспышек появилось сразу две. «Скоро все тут будут», — сказал Генип с тяжелым вздохом. Глава 403. Анзар поднял над головой копье, принимая на металлическое древко атаку противника. Аура копья, окутавшая металлу, приняла на себя всю силу вражеского удара. Огромный в сравнении с человеком Минотавр вложил в удар всю свою животную мощь. Ноги противника вбило в землю от давления, но сломить вражеское оружие, как адепт рассчитывал, у него не получилось. Командир людской армии резко отвел секиру, на которую Минотавр все еще давил всем телом, в сторону. Зазубренный металл тяжело вошел в землю и сразу же покрылся коркой льда. Наращенный магией лед уходил глубоко в землю, разветвляясь подобно корням растения. Достать топор у Минотавра не выйдет. Тот сразу это понял, потому как в воздухе появился еще один странный иноземец, а за его спиной несколько стальных кольев пришли в движение. Их целью стал обезоруженный Минотавр. Воин заревел от боли, когда один из стержней воткнулся ему в живот. В то же мгновение рядом появился темнокожий иноземец, и Минотавр понял, что это его конец. Инумадаки обрушил на противника силу своей особенности. Его рука быстро утонула во внутренностях Минотавра. Кровь внутри тела адепта начала сворачиваться от жара, и спустя пару мгновений Минотавр пал. Африканец не без усилий выдернул окровавленную руку из тела поверженного противника. Свин приземлился рядом. «Это был последний», — произнес норвежец. «Ага», — согласился Эну, оценивая повреждения на своей руке. Мужчина бил наверняка, поэтому вложился в атаку по полной, и, несмотря на используемую технику усиления тела, его рука все же немного обгорела. Анзар за их спинами одним мощным прыжком быстро набрал высоту, где открывался вид на весь город. Бои на улицах уже стихали. Мужчина глянул в сторону, на восток, откуда людская армия смогла войти в город. Защитникам удавалось какое-то время удерживать пролом в стене, но это продлилось недолго. Явный перевес в количестве адептов на стороне людей делал свое дело. Ну а после этого начались привычные для всех уличные бои, в которых перерожденные уже порядком поднаторели. Засады защитников проваливались, наскоро построенные баррикады сметались, попытки покинуть окруженный город тоже успехом не заканчивались. Люди каждый раз зачищали город от жителей подчистую. У Анзара был богатый клад воспоминаний о взаимодействии жителей поверхности и подземелья. Эти взаимодействия принимали самые разные формы, но лишь одно не сулило по-настоящему крупных проблем с подземниками – геноцид. Нельзя оставлять на своей территории живых подземников, потому что они не согласятся жить в мире с людьми. Не просто из-за неприязни или гнева, вызванными людским поведением. Нет, это было что-то куда более потаенное. Некий инстинкт не позволял подземникам мирно сосуществовать с жителями поверхности. Нормальные, крепкие взаимоотношения с подземниками можно построить лишь на намного ниже, где правят рыцари, либо высшие существа, а население способно противиться своей природе. Ну а до тех пор оставался только такой вариант. Людям он был не по душе, однако знакомство с могуществом иноземных существ заставляло глубоко задуматься о возможном будущем. Секрет об испытании владычицы Жакра не утек в массы, но окружение верхушки тоже было не слепым. Они знали, что что-то случилось и ничего хорошего это не предвещало. Поэтому, несмотря на всю противоречивость своих действий, люди продолжали покорять подземелье и набирать силу. Устраивать лагерь внутри залитого кровью города люди не стали. Их было не так много, чтобы иметь возможность заселять такие большие завоеванные территории с той же плотностью, что и местное население. После боя в городе остались только отряды зачистки, которые добивали самых удачливых подземников, сумевших избежать всеобщей бойни и отсрочить свою смерть на пару часов. Остальные же обустроили лагерь у стен города, выставив часовых, отправив разведчиков и подняв в воздух несколько танковых экипажей. Военная техника нового поколения отлично показала себя в деле. Большая часть подготовленного альянсом вооружения отлично показала себя на практике, в особенности новые танки. Именно с их помощью были проломлены стены. Никакая магия подземников не могла соперничать с залпом пары десятков современных орудий. После бомбежки взять город с таким преимуществом было проще простого. Спустя пару часов после боя, анзары главы армии собрались в его шатре для разбора и анализа прошедшего сражения. Первым, конечно, был доклад о потерях. Они всегда были. Сражение есть сражение, и когда одна сторона понимает, что остается только забрать с собой на тот свет побольше врагов, выйти без потерь нереально. Потери людей составили меньше полусотни. Сущий пустяк в сравнении с почти полумиллионом убитых подземников. Тем не менее Анзар все ровно от услышанных цифр был не в духе. Следующим на повестке дня стоял вопрос о захваченных в городе ресурсах. На первых этажах этот вопрос был не слишком важен. Тамошние жители попросту не накапливали материалы, а сразу пускали их в ход. Здесь же дела обстояли по-другому. В каждом городе имелись склады и мастерские, где могло храниться большое количество ценных материалов, из которых люди потом могут собрать новую технику или экипировку. Чего нельзя отрицать, так это выгоды от подобных крупных вторжений, где люди получают огромное количество материала сразу плюс точки добычи полезных ресурсов. Современные технологии позволяют добывать намного больше, нежели ручным трудом, да и в тех местах, где физическая сила не справится, в ход идут машины. Ну а дальше встал выбор маршрута. На голографическом столе показали трехмерную карту ближайших территорий и располагавшихся на ней населенных пунктов с их кратким описанием. Сюда входили количество жителей, сотников, адептов, общая обороноспособность, укрепление и оценка ценности имеющихся в нем ресурсов. Всю эту информацию собрали Кастор и его люди, которые двигались впереди людских армий, являясь ее глазами и ушами. Именно армии. Анзар руководил одной из них. Есть еще две, которые идут другими маршрутами. После вхождения на непосредственную территорию государства люди разделились, чтобы быстрее осваивать новые территории. Потому что единый кулак им точно не был нужен на землях, где прошел Саэлим. Там города были опустошены, где-то жителей не было вовсе. Бой и последующие пожары уничтожали большинство зданий, а падальщики приходили в заполненный трупами город. Где-то первый перерожденный был не столь основателен, и части местных удавалось выжить и худо-бедно существовать посте притока новых подземников в город. На самом деле армии Альянса не так давно сошли с маршрута движения Элима и столкнулись с нетронутыми городами, где царил настоящий хаос из-за приходящих из центра империи новостей. Анзар старался отслеживать с помощью людей Кастора такие новости. «Думаю, нам стоит двинуться сюда», как и планировали раньше, указал Эну на следующую цель: город восточнее возьмут европейцы. Только вам стоит подождать день-два, чтобы они успели пройти дальше и перекрыть подступы к вам в спину. Знакомый голос из темного угла заставил всех всполошиться. Только Анзар не вздрогнул, услышав голос своего брата. Из центра империи давно не было новостей, а это могло значить только то, что Элим там уже побывал. Первый перерожденный спокойно подошел к столу и водрузил на него плотно набитый мешок. При опускании на стол содержимое издало громкий, лязгающий звук, будто внутри была куча монет. Когда Элим отпустил свою ношу, мешок упал на бок и высыпал часть своего содержимого на стол, сбив картинку окончательно. И от увиденного у присутствующих проснулся животный инстинкт, в очередной раз напомнивший никогда не переходить Элиму дорогу. Мешок оказался заполнен искрами убитых адептов и, судя по объему, их количество исчислялось сотнями, если не тысячами. Маленький кошель из дорогой ткани Элим передал брату лично в руки. Анзар опознал содержимое сразу, искры воителей. Только вот их было куда больше, чем он ожидал. «Их много», — напрямую сказал Анзар. Элим удостоил его лишь парой утвердительных звуков, пока раскуривал свою трубку. Анзар, едва учуяв аромат содержимого, крутанул указательным пальцем, и вокруг первого перерожденного оказался барьер, не дающий дыму попасть наружу. «Прости», — извинился Элим. Поняв суть такой предосторожности, духи приходов не ловят так, что я совсем забыл об этом. Анзар лишь покачал головой. Он совсем не мог оценить состояние своего брата, как психологическое, так и физическое. Он видел лишь ожоги на руках и выступающих из-под воротника балахона, без рукавов. Глаза, однако, быстро подметили наличие кулона на шее. Назначение дурманящей травы в трубке быстро стало ясным. С познаниями Элима не стоило беспокоиться, что такие препараты смогут как-то повлиять на его сознание. Нейтрализовать дурманящий эффект не так уж и трудно, оставив лишь обезболивающую составляющую. «Ты достал семя мира, значит, столица уже полностью уничтожена», — Элим кивнул. «Да, вместе с большей частью адептов империи, ну, с опасной ее частью, да с вас и прочие национальные герои мертвы». Анзар помахал кошелечком перед лицом. «Но это же все не жители империи, не, сюзерен, в точку». Остальные уже весьма отдаленно понимали суть беседы. Вмешиваться, однако, никто не стал. Они уже привыкли к такой манере общения Элима. Первый перерожденный разговаривал с Анзаром, который сразу его понимал, а вот уже он в свою очередь доносил смысл новостей и до остальных. «Нам стоит опасаться?» – спросил мужчина, после недолгой паузы. «Не думаю», – ответил Элим, выдохнув дым. Его барьер начал понемногу заполняться голубоватым дымом. Империя была под ответственностью одной из трех семей. Те вряд ли быстро раскроют, что у них такие проблемы. Это будет сигнал к их уничтожению. Попробуют разобраться сами. Я их встречу. Тебе еще рано воевать с воителями. Элим в ответ на это лишь улыбнулся. Анзар вскоре сделал то же самое. Глупо было говорить такое. Его брат, несмотря на тело адепта, представлял угрозу для существа калибра Жакра. Чего уж беспокоиться о воителях. У вас много раненых, достаточно. У меня есть воитель-целитель. Я схожу в госпиталь, оставлю кое-что из трофеев и после этого вас покину. Не знаю, когда тебе стоит ждать меня в следующий раз. Главное, не спеши продвигаться вперед. Укрепляйся основательно. За мной вам все ровно не угнаться. Засим первый перерожденный откланялся. О том, что он вообще тут был, напоминал лишь мешок с искрами убитых адептов. Хотя вряд ли кто-то из присутствующих употребил в своей голове слово лишь к мешку с искрами убитых адептов. Глава 404. Сегодняшний день станет знаменательным для Альянса Перерожденных и для всего человечества, ведь сегодня впервые откроют врата. Мост между двумя планетами, использующий магические связи для перемещения, был проведен между двумя союзными планетами. Однако, несмотря на всю важность данного события, освещать его в СМИ не стали, да и в самом Альянсе тоже старались не афишировать. Встречать иноземных союзников в этот раз собралось не так много людей. Большая часть командиров попросту отсутствовала из-за ведения боевых действий на территории подземного государства, хотя, судя по последним сообщениям, от него уже мало, что осталось. Элим появился на несколько часов в лагере армии Анзара, после чего снова исчез, предупредив перед уходом о возможной опасности. Приветственную делегацию возглавлял Ян. Много людей с собой мужчина брать не стал, только тех, кто должен помочь доставить иноземцев до места их временного проживания. Плюс здесь была специально собранная группа людей, которая должна помочь кратанцам и докресианцам урегулировать вопрос отделения от Альянса Света. По большей части люди из отдела Кастора и Воротила информационной сферы Альянса. Большинство ждали снаружи построенной вместе с Жакра башни. Врата решили совместить с его системой перенаправления для приезжих. Сегодня ожидалось больше трех личностей, поэтому во избежание столпотворения, внутри были только Ян, Герман и Ил. Символы башни налились светом, один раз мигнули, и в ее центре открылся голубоватого цвета портал. Первым появившимся был Селитур, а уже за императором кратанцев начали появляться и члены направленных на землю отрядов союзников. Подземелье – это огромный кладезь ценных ресурсов. Оттуда можно достать ценные растения, материалы и исключительные вещи вроде семян мира. Но самым главным ресурсом подземелья, как бы сурово и эгоистично это ни прозвучало, являлись его жители. Именно война с ними есть самый быстрый способ нарастить свою силу. Кратонцы и докрисиане уже исчерпали легкодоступный лимит данного ресурса. Сейчас их расы уперлись в крепкие подземные государства, взять которые без огромных потерь просто не получится. Подземелье Земли, в свою очередь, в сравнении с подземельями на этих двух планетах, практически не исследовано. Что кратонцы, что докрисиане, могут каткой пройтись по территории земного подземелья, быстро и главное безопасно нарастив силы своему молодому поколению. Только зачем людям отдавать свой ресурс другим? Сейчас именно их раса нуждается в нем больше всего. Поэтому военная помощь со стороны союзных государств была очень ограниченной. Прибывшие на Землю отряды по большей части состояли из молодого поколения, обладающего ценными, небоевыми навыками. Целители, разведчики, наладчики связи, ремесленники. Вот, кто прибыл на их планету. Тех, чье ремесло именно сражение, не наберется и десятка. Вышедший из портала Селитур подождал, пока прибудут все две сотни, и уже после этого направился к ожидающим его землянам. Император показательно пожал руки каждому из них. Есть вещи, которые и на других планетах являются одним и тем же. Рукопожатие, знак уважения и признания в культуре кратонцев. У докрисиан этот жест имеет схожие значения. Как для собственного народа, так и для докрисиан, Селитур авторитет. Те, к кому он проявляет уважение, личности, с которыми стоит общаться аккуратно. «Приветствую, земляне», — произнес кратонец, пожав руки каждому. «Приветствую, император», — Ян глянул тому за спину, с кем мне нужно познакомиться в первую очередь. Кратонец обернулся и махнул рукой в приглашающем жесте. От четко построенных отрядов, несмотря на волнение путешествия, иноземцев отделились двое и подошли к людям. «Это вот он», — представил молодого кратонца Селитур, «внук моего лучшего полководца. Он избрал путь ремесел, а не воинского искусства, но кратонцы будут его слушаться». Молодой кратонец, облаченный в простые ремесленные одежды, с большим мешком вещей и инструментов за спиной, слегка поклонился. Взгляд Селитура перешел на докрисианца. «Позвольте мне представиться самому», — попросил воин. Император кивнул. Докрисианец расправил плечи, отчего его фигура, и без того немаленькая, стало ощущаться еще больше. «Мое имя Лактарион. Я правнук нынешнего короля докрисиан. Мои горы и на меня возложили ответственность возглавлять наше молодое поколение в этой миссии. Мой прадед сказал, что вы сильная раса. Надеюсь, я смогу многому у вас научиться». Докрисианец низко поклонился, только вот он по-прежнему смотрел на людей сверху вниз. «Очень приятно. Мое имя Ян, и я рад приветствовать вас на земле». Кулон на шее Селитура вновь замигал, переводя его слова на человеческий язык. «А мои где? Не хочу держать портал открытым дольше необходимого». Ил вышел из башни и спустя пару секунд вернулся с отрядом людей, готовых отправиться на другую планету. Селитур прислушался к своим ощущениям. «Ни одного адепта. Не стоит оценивать их с этой точки зрения», — сказал Ил, поняв, о чем думает его бывший правитель. «Просто дай им всю информацию, которую они попросят, какой бы чушью она ни казалась. Эти люди зарабатывают тем, что промывают другим мозги. Без магии». Отвечать Селитур не стал, просто развернулся и направился к открытому порталу. Подчиненный Кастора, который возглавлял отряд консультантов, отсалютовал Яну и двинулся за кратонским правителем. Через пару минут портал стал уменьшаться до тех пор, пока совсем не исчез. Обсудить детали предстоящего сотрудничества решили позже. Первым делом нужно было отвезти новоприбывших в подготовленное для них место. Оно, кстати, находилось не в столичном городе Бессмертного Оплота. Нет, его разместили подальше от чужих глаз. Прибыло две сотни, и больше половины из них – адепты. Огромная мощь по людским меркам. Это может вызвать вопросы. Кто вообще дал Альянсу право пускать на планету такие огромные силы пришельцев? Нет, Альянс решил провернуть все по-тихому. Большой конвой из нескольких сотен глайдеров быстро покинул территорию врат и двинулся на юг. Пункт назначения находился не слишком далеко от границы страны. Молодые пришельцы были не столь стеснительны, как их правители, и в большинстве своем не скрывали своего интереса и восторга от пребывания на другой планете. Никто из них раньше не покидал родной мир, и для них вся эта миссия была несколько романтизирована. Бросать союзников в бой в подземелье не спешили. Первым делом после размещения им показали специально подготовленный документальный фильм о человечестве. Там рассказывалось обо всем, что требовалось иноземному гостю, чтобы нормально взаимодействовать с людьми. по большей части руководил процессом создания Анзар, который хранил в своей голове воспоминания представителей десятков различных рас. Он мог уверенно сказать, какие вещи и обычаи людей могут смутить иноземцев, о чем стоит рассказать в первую очередь и назвать главные отличия их культуры. Дальше было размещение в жилые помещения, построенные с учетом потребностей иноземных рас. Это были как и физиологические потребности, да крестьяне банально не смогут пройти в любое человеческое жилище, так и культурные. Конечно, не обошлось без угощений. Анзар, еще до своего отъезда, распорядился приготовить для иноземцев все, чего душе будет угодно. Банкет вышел на славу. Можно было взять человека из любого уголка планеты, и он бы нашел на столах привычное для себя блюдо. Русская, американская, азиатские, африканские и европейские кухни – все было представлено в больших количествах. Человеческая еда пришлась гостям по душе, наелись все, попутно познакомившись с людьми получше. Главным наладчиком диалога между представителями трех рас стал Ил. Он был кратанцем и учился в их военной академии, несколько выпускников которой попали в сформированный селитуром отряд. Во время учебы над Илом издевались, но обидчиками по большей части были выходцы из аристократии. Отпрыски воинского сословия относились к Илу по-разному. Кто-то с пренебрежением, кто-то с сочувствием, некоторые втайне даже уважали парня за его смелость. Конечно, заносчивых и высокомерных тоже хватало, но такие в отобранный лично императором отряд не попали. Селитур рассчитывал, что именно Ил поможет соплеменникам освоиться и постарался отобрать только тех, кто будет нормально к нему относиться. Так и случилось. После знакомства с людской кухней, отряд переместился на просторный плац. Ил быстро занял место в центре и обратился к новоприбывшим. «Вам стоит запомнить одну вещь. Не стоит смотреть свысока на обитателей этой планеты. Они получили магию недавно, но уже создали искусство, намного превосходящее наши техники. И чтобы не быть голословным, кратанец нашел взглядом своих сокурсников, Даран, Хванс, Ладар. Выходите сюда». Один из вышедших на плац кратанцев нервно рассмеялся. «Будешь мстить нам за Академию Ил?» Парень постарался придать вопросу шутливую форму, но напряжение в его голосе чувствовалось. «Нет, просто вас я знаю, а вы знаете меня. Вы лучше других сможете оценить, как я изменился за эти годы. И чтобы все было честно, я буду использовать только руки». Ил показательно похлопал голыми ладонями, пока трое соплеменникам его окружали. «А ты немноговато на себе берешь, Ил?» Вопрос одного из бывших сокурсников заставил кратанца улыбнуться. Сейчас все трое его противников были адептами, как и он. Раньше любой из них мог без труда победить его. И эти были не такими, как Дарха, который из самой малой победы раздувал целый подвиг. Нет, эти были настоящими потомками воинов. Но сейчас, покачиваясь в такт порывом ветра, Ил нисколько не боялся встретиться с ними. Татуировки в виде символов на его правой руке начали светиться. «Нападайте!» Три силуэта вмиг стали размытыми и устремились к Илу. Три быстрых и сильных удара с трех направлений. Кратанец изогнулся плетью и закрутился. Противники отлетели от Ила как выброшенные игрушки. Кратанец принял прежнюю позу. Не стоит сдерживаться. Иначе люди подумают, что союзники оказались не такими сильными, как они думали. Даран сплюнул кровь из разбитой губы и переглянулся со своими товарищами. «Ну как знаешь, Ил». Татуировки на теле кратанца засветились перед очередной атакой. Этим вечером он показал всем, чему можно научиться у людей. Когда его бывшие сокурсники не смогли одолеть его, к ним присоединились несколько докрестьян. Ил, в перенятой у своего лучшего друга манере, бился сразу с пятью адептами. У него были символы, у него был опыт боев в подземелье, и на своей душе он носил клеймо собирателя душ. Сегодня каждый смог увидеть, что Ил больше не борющийся со всем миром подросток. Нет, теперь он один из самых умелых рукопашников на планете Земля, и как его друг, он тоже боевой целитель. Глава 405. Драгонит сидел у костра, скрестив ноги, жадно поглядывая на ароматные куски мяса, натертыми специями, скапающим в огонь жиром. От созерцания сей великолепной гастрономической картины его отвлекло раздавшееся недалеко мычание. Воин повернул голову в ту сторону. К монолитному куску скалы был прибит динотериец, по размерам превосходивший драгонида в десяток раз, а то и больше. Его пленитель взмахнул рукой, и кляп вылетел изо рта гиганта. Тот сразу же закашлялся, сплевывая накопившуюся во рту кровь. Рядом с драгонидом появилась добротная лужа густой, темной жидкости. «Не знаю, кто ты, но тебе лучше отпустить меня. Мой отец — демон-император в ближайшем гарнизоне. моя смерть станет началом твоей смерти». Драгонит скривился, как от боли в клыках. «Неа, попробуй что-нибудь другое. Твоего жирного папашку я не боюсь». Динотириец не придумал ничего умнее, чем просто зареветь во всю глотку. Рев Джаггернаута сотряс вершину горного пика, где его прибил к скале странный воин. «Зря стараешься. Голосок у тебя, конечно, мощный, но никто внизу тебя не услышит». Воин подцепил когтем один из стейков и с жадностью проглотил. Прикованный к скале динотириец вновь заревел, еще яростнее, подавшись всем телом вперед. Шипы горной породы, которыми он был прибит к своему месту, подались наружу. Неимоверно мощный шквал ветра загнал их обратно и даже глубже. Огромный джаггернаут оказался почти вдавлен в сплошной кусок горной породы, хотя никто его даже не ударил. Это был просто ветер. Хотя слово «просто» не подходит для чего-то, что способно подавить пикового рыцаря джаггернаута. Не каждый новоиспеченный демон-император согласится помериться силами в ближнем бою с такой махиной, отчего угроза пленника, угрожающего джаггернаутом на ступени высшего существа, становилась еще более весомой. Пленителя, однако, сей факт нисколько не волновал. «Кричи сколько вздумается, только вот ветра унесут твой крик туда, где никто его не услышит. А если и услышит, то только этому порадуется». Очередной кусок мяса оказался во рту драгонида. «Именем дьявола, кто ты такой?» «Я», — драгонид задрал голову вверх и посмотрел в глаза динотирийца, «я тут транзитом. Остановился чуток передохнуть и дальше в путь. Честно говоря, меня давненько не было во внешнем мире, забыл я, как тут все мрачно». И взгляд воина обратился вниз, к пейзажу, открывавшемуся с пика горы, на которой находился он сам и его пленник. В паре десятков километров ниже раскинулся огромный город. Даже с этой вершины он простирался до самого горизонта. У подножья горы стоял огромный дворец, и под огромным имелся в виду действительно огромный, ведь его владельцем является прикованный к скале динотириец. Здание было выстроено в виде головы дракона, с торчащим из лба рогом, откуда открывался вид на город и гигантскую статую перед дворцом. Динотириец не поскупился и сделал статую себя самого, даже не в полном масштабе, а втрое больше оригинала. Тело выточено из самого крепкого и дорогого камня на планете, броня и оружие из самого диковинного и дорого сплава, который только можно достать в секторе, рога сделали из костей убитого дракона ступени высшего существа из подземелья планеты, где расположился гарнизон демонов-императоров. И в довершении всей этой безвкусицы вместо глаз у статуи были два огненных алмаза. Даже драгонит, посетивший бесчисленное число планет, никогда не видел таких больших слез дракона. «Безвкусно. У тебя какие-то проблемы, что-то компенсируешь. Иначе не вижу смысла делать такую статую самого себя». «Когда мой отец...» — хлесткая ветряная плеть полоснула гиганта по щеке, оставив глубокий порез. «Я ж просил, придумай что-нибудь новое. Во имя чертового бога, неужели теперь можно найти пикового рыцаря, который по совместительству еще и папенькин сынок?» «Конечно, всякого повидал, как родители откармливают своих деток там до воителей, слабеньких рыцарей, но до пикового». Драгонит еще раз обвел взглядом гору мышц, прибитую к скале, к тому же такого здорового. «Подобное мне раньше не встречалось. Чего ты хочешь?» Динотириец впервые по-настоящему заволновался. Ему было не впервой проигрывать, но никто никогда не допускал и мысли о его убийстве из-за страшного отца, демона-императора. «Нужно быть ума лишенным, чтобы не бояться завести себе такого врага. Деньги, ты видел статую? У меня их навалом. Ресурсы, только скажи, что и я тебе все достану. Или, может быть, тебя интересуют женщины? Можешь выбрать любую в городе, неважно, чья это дочь, мать или сестра. Я все устрою. Начало доходить, в какую задницу ты попал?» «Да», — ухмыльнулся драгонит, проглотив очередную порцию поджаренного мяса, «что-то до тебя долго доходило. Не боишься, что я взвинчу цену?» «Проси, что угодно», — ухмыльнулся динотириец, «все сделаю». «Да», — улыбка драгонида превратилась в усмешку, «даже свою статую, ту, что стоит перед дворцом». Динотириец заскрежетал зубами от ярости. «Конечно», — ответил гигант, подавив приступ животного гнева, «только давай сначала спустимся с этой чертовой горы в мой дворец, чтобы ты связался со своим папашей». «Нет уж, спасибо», — драгонит подцепил последний кусок мяса, «в иной раз я бы с удовольствием позволил тебе позвать нерадивого папку, чтобы я смог заодно и его грохнуть. Родитель он отвратный, тут ничего не скажешь. Построил огромный город, куда стекаются все ресурсы, чтобы кормить его тупого сынишку. Неудивительно, что ты вырос таким слабаком. Воин съел последнюю часть своей трапезы. Обычно я стараюсь уменьшить отдачу от своего прыжка, но в этот раз я сделаю исключение. Тебе понравится. Драгонит поднялся на ноги и обернулся к прикованному динотерейцу спиной. Суровые порывы ветра, из-за которых даже самые отчаянные рыцари не решались здесь летать, рядом с ним успокаивались и начинали виться вокруг него. И только сейчас гигант начал осознавать, с фигурой какой величины ему не повезло столкнуться. Даже он, отродясь не имеющий связи с сущностью воздуха, смог ощутить, как ветер задул по всей планете. Будто сама стихия решила поздороваться со своим любимым другом, который отвечал ей тем же. Жесткий, шквальный ветер сменился на мягкий, прохладный бриз. Вечно борющаяся с суровыми порывами ветра гора смогла вздохнуть с облегчением. А вот динотереец наоборот вжался в скалу, к которой оказался прибит. Уже очень давно он не испытывал такого сильного страха перед кем-то. Он присутствовал на нескольких поединках своего отца с другими императорами. Видел, как те перемещаются между планетами, как от одного удара разрушаются огромные горы. Но все это меркло в сравнении с той мощью, что начал высвобождать незнакомец. В этот момент ветра со всей планеты потянуло к вершине самой высокой горы на ее поверхности. Динотереец чувствовал это. Каждая клеточка его тела вопила о том, что могущество существа перед ним находится на совершенно иной, неизвестном ему уровне, ведь он, казалось, един с целой стихией. Твоему отцу стоило лучше тебя воспитывать. Возможно, в таком случае мы бы с тобой не встретились, произнес Драгонит уже без тени насмешки или веселья. На месте двух отрезанных крыльев теперь вился ветер. Исполинские крылья, сотканные из всех ветров планеты, расправились, поднялись вверх. Подожди, я могу. Прощай, прервал пленника Драгонит и взмахнул крыльями. Несогласный вопль динотерийца утонул в собственном крике и завываниях отпущенных обратно ветров. От места улетевшего в неизвестное воина разошился порыв ветра неимоверной мощи. Прикованный к скале динотерийц, чей народ считается одним из самых крепких среди всего темного легиона, завопил он нестерпимой боли. Ветер рвал его на части, сдувал кожу, мясо под ней и даже кости под ним. За несколько мгновений могучий динотереец пиковой стадии рыцаря оказался стерт в порошок ветрами, вместе с вершинной горы, к которой оказался прикован. Драгонит же, получив помощь своего верного друга, устремился вперед, по связям между планетами. Времена, когда прыжок через одну связь был для него пределом, давно минули. Теперь, когда верный друг сопровождал его где бы то ни было, его пределы были неизвестны даже ему самому. Он одним рывком преодолел первую связь, затем вторую, третью. Покинув свой город, он собрал крупицы информации о планете, которая, по слухам, смогла сохранить свою независимость. Ни светлые, ни темные не смогли покорить ее. Целая планета, не маленькая деревня, спрятанная в самом захолустном уголке подземелья, а настоящая планета, целый мир со своим собственным подземельем. Большую часть своей жизни он прожил связанный цепями, посаженными в его разуме с самого рождения, такими же, какие демоны вбивали в своих детей не таким элегантным, но не менее действенным способом, что их владыка, бог, которому нужно служить и в которого нужно верить, а всех с другой стороны монеты, верующих в другого бога, нужно ненавидеть и при встрече уничтожать. Тяжело избавиться от цепей, которые в тебя окутывают с самого младенчества твои же родители. Но он сумел сбросить их, пусть это и далось ему тяжело. В результате родился город, где каждый может верить во что захочет и делать это как захочет, пока это не причиняет вред другим. Ну а недавно появилась планета, которая решила жить так же. Вот он, последний рывок, последняя связь. Драгонит уже почувствовал легкое прикосновение здешних ветров, как вдруг его силой потянуло на поверхность планеты. Он попал в ловушку. Два жакра сидели на ветви дерева. Первый, настоящий, смотрел в планшет, будто вросший в его руки, а второй, аватар бога, смотрел вниз на большую доску. Если быть точнее, несколько досок. Игра, созданная Элимом во время его странствий, была выпущена на волю его братом, Анзором. Она была сложна для большинства людей, да и не только людей, но Жакра находил ее очень интересной. Его оппонентом в этой партии выступил Зарл, дух леса, самый зрелый и умный из всех духов природы на планете Земля. Пришлый бог проводил много времени вместе с этим духом и с удовольствием стал учить того сложной игре, после того как Зарл изъявил подобное желание. Взгляд обоих Жакра резко устремился в небо. «Вижу, что-то случилось, раз ты отвлекся от чтения», — заметил Зарл. При этом сам дух не отвел глаз от одной из игровых досок. На землю прибыл гость. Подумай пока над следующим ходом. Я скоро вернусь. В башню, построенную для всех прибывающих на землю, ударил столб энергии, который, пройдя по символам, открыл портал, из которого показался драгонит. Он еще ничего не успел увидеть или ощутить, но ветер со всех сторон уже начал стекаться к башне, пока весь воздух вокруг не исчез. На драгонида насела волна чужой воли, едва не свалившая его одним лишь своим давлением. «Да, ты действительно стал намного сильнее, раз можешь стоять под моим направленным давлением». Голова драгонида метнулась в сторону. К стене помещения, в которое он попал, стоял незнакомец, гуманоид. К удивлению воина, тот даже не смотрел на него, вместо этого наблюдая за мерцающей пластиной в руках. «Ты бог?» – незнакомец рассмеялся. «Нет», – ответил он, подавив приступ хохота, – «мое имя Жакра. Будь на моем месте тот, кого имел в виду ты, то, боюсь, ты был бы уже пеплом». Твоя выходка очень сильно его разозлила. Глаза Жакра оторвались от планшета и остановились на прибывшем на землю воине, Хордин. Единственный ангел, отрезавший собственные крылья. Глава 406. Об этом немногие знают, аккуратно заметил Хордин, и еще меньше не боится об этом открыто говорить, сказал драгонит, изучая пространство вокруг. Весь воздух покинул башню, в которой они находились. Он чувствовал его за ее пределами, вместе с ветрами, стремящимися поприветствовать его. Но сила существа перед ним этому препятствовала. «Кто ты такой, Жакра, и зачем устроил для меня эту ловушку? Ты пока сидел в своей деревеньке, стал слишком много о себе думать». Хордин, при упоминании поселения драгонида аж передернуло. «Да, да я знаю о твоем райском уголке, который ты обустроил, и он меня ни капли не интересует. Можешь заниматься там, чем хочешь. Мне нет никакого резона выдавать тебя, что твоему старому богу, что богу, на территории которого ты спрятал поселение. И ловушка эта предназначена не для тебя, а для всех, кто прибывает на эту планету. Мне очень не хочется, чтобы местное население пострадало из-за необдуманных действий приезжих». «Это ясно?» Свой вопрос божество сопровождало усиленным давлением на прибывшего драгонида. Хордину пришлось сильно напрячься, чтобы выстоять под этим давлением. Существо перед ним явно было калибром повыше. Только вот жажда убийства от него не исходила. Жакра очень четко обозначил свою позицию. «Пока на этой планете ты держишь себя в руках, то у тебя все будет хорошо. Как только ты начнешь буйствовать, тебе крышка». «Ну что ж, по крайней мере становится ясно, почему отсюда изгнали даже Серафима. Не боишься, что, как ты выразился, мой старый мог придет узнать, в чем дело?» «Не боюсь. Сколько бы мы ни сражались, так и не выяснили, кто сильнее». Хордин не смог сдержать удивление, услышав такое заявление. Он никогда не слышал ни о ком по имени Жакра, а теперь этот незнакомец говорит, будто равен богу по силе. Отрицать превосходство незнакомца драгонит не собирался. «Но равен создателю, вижу, ты сомневаешься. Думаешь, что раз можешь выстоять под моим давлением, то я не могу равняться богу, в чьем присутствии ты бы уже полыхал. У меня нет такой жажды показухи, как у него, да и давление, которое ты ощущаешь, это лишь мое желание, простое, мимолетное желание. Если я решу надавить на тебя, Хордин, то будь уверен, ты не выстоишь, как и это чудесное сооружение. Не хотелось бы возводить его заново». Хордин такое заявление пустой бравадой не счел. Жакра был слишком спокоен, находясь рядом с ним. Еще в бытность ангела, Хордин постоянно жил в напряжении, как и все в гарнизоне. Это было что-то въевшееся на подсознательном уровне. Когда рядом есть кто-то сильный, представляющий для тебя угрозу, ты бессознательно входишь в режим боевой готовности. Хордин не чувствовал этого в Жакра, а существо такой силы определенно не пропустит момент появления такого навыка. Единственно разумное объяснение, по которому незнакомец может быть так расслаблен, это то, что Хордин просто не представляет для него никакой опасности. «Я тебя понял. Вести себя спокойно. Я, может, и неординарное высшее существо, но бодаться с тем, от кого улепетывал даже Серафим, мне не хочется». «Опять заблуждение, Хордин. Серафим, о котором ты говоришь, покинула планету, чтобы не мешать мне. У этой планеты есть свой защитник, и оставленная им рана до сих пор иногда побаливает. Это ведь молодая планета?» Хордин вдруг резко засомневался в точности полученной информации. Он уже успел прочувствовать мощь Жакра. На молодой планете не может существовать кто-то, способный его ранить. Да, ее населяют люди, крайне занятная раса. Тот, кто меня ранил, был на ступени адепта. Невозможно, ответил Драгонит абсолютно спокойно. Адепт способен ранить кого-то на уровне жакра, это было настолько абсурдно, что у Драгонида даже на мгновение не промелькнула мысль о реальности данного события. Не стоит быть таким категоричным на этой планете. Местное население называет ее Землей. Довольно интересный выбор, учитывая тот факт, что большая ее часть покрыта водой. Жакра вернулся к своему планшету. Я впущу сюда ветер, но ты не должен приветствовать его слишком рьяно. Драгонит кивнул. Барьер, вытеснивший из башни весь воздух, пропал, и ветер юркнул внутрь, мигом обвив столь приятного для него гостя. Хордина такое приветствие заставило улыбнуться. Ветры на этой планете такие живые, такие веселые и озорные. Это точно новый мир, еще не успевший испытать на себе всю боль войн, обладающий маной народов, когда сама суть мира может меняться и повреждаться. Вижу, тебе здесь нравится. Это хорошо. Местные правители будут рады с тобой пообщаться, хотя большинство из них сейчас заняты войной в подземелье. Придется подождать их на поверхности. Правда того, кто меня ранил, в ближайшее время ожидать не стоит. Драгонит отвлекся от игр с потоками ветра и внимательно посмотрел на Жакра. Тот опять упомянул этот инцидент. Адепт ранил. Бога, это чушь. Я понимаю твой скептицизм, Хордин. Я бы и сам никогда не поверил в такое, не испытав это на себе. Но когда ты встретишься с Элимом, ты сразу все поймешь. Ты, мятежный ангел, по сравнению с ним образец благоразумия. Ты говоришь так, будто хорошо меня знаешь. Жакра после этой фразы в двух словах описал все скитания ангела, после отречения от прежней веры и старого бога, чем откровенно шокировал Хордина. Ты еще дитя, Хордин. Ты сумел приоткрыть занавес, которым от тебя укрыли реальный мир. В тот день ты отрезал свои крылья и получил собственную силу. Но ты все еще очень далек от понимания истинного положения вещей в мире. Мы еще успеем с тобой это обсудить, но сперва мне нужно закончить очень занятную партию. Драгонит не успел даже осознать случившегося, не то что как-то среагировать. Вот он стоит в центре странной башни, а миг спустя, уже на поляне посреди леса. Ты бы предупредил, что приведешь своего гостя сюда. Хордин обернулся на незнакомый голос и обомлел. Перед ним стоял кентавр из дерева и листьев, но удивил его не внешний вид существа, а исходящее от него ощущение. Дух природы, живой дух природы. За все время своих странствий он не видел ни одного из них. На всех планетах они были давно истреблены, и почти все забыли об их существовании в принципе. Остались лишь сказки и легенды о существах, отражающих саму суть стихии. Мое имя Зарл. Очень приятно познакомиться. Дух перешел на язык Альянса Света. Жакра потратил какое-то время, чтобы обучить его языку. Маленький подарок своему другу. В будущем все больше иноземных существ будет появляться на планете. Ну а после испытаний, даже Жакра не был 100% уверен в способности Элима уберечь Землю. Если дух сможет вести диалог с потенциальными захватчиками, то, может быть, сможет выжить. Хотя сейчас эти невеселые мысли не занимали голову бога. Тот с удовольствием наблюдал за физиономией ошарашенного Драгонида. «Привет, я тоже очень рад». Драгонид был удивлен даже больше, чем люди, впервые познакомившиеся с духом. Они-то с трудом могли представить себе, насколько эти существа далеки от привычных форм жизни. Хордин видел, как жизнь буквально плещется внутри духа. Это существо было таким мощным сосредоточением жизни, что целый лес пестрил жизнью во всех ее проявлениях, и при всем при этом он был лишь на ступени адепта средней стадии. «Кажется, мой вид смутил нашего гостя, Жакра», — обратился Зарл к своему другу. «Нет, нет», — поспешил вмешаться Хордин, — «просто я впервые вижу духа природы. Я несколько раз представлял, как вы можете выглядеть и не похож. В легендах, которые я слышал, вас описывали огромными и невероятно могущественными существами. Я думал, если когда-нибудь встречу живого духа природы, то это будет кто-нибудь вроде дракона или гиганта». Зарл и Жакра переглянулись. Ради этого божество даже оторвало взгляд от планшета. «Вообще, на этой планете есть дух в форме дракона, но с тобой хочет познакомиться не он». «Познакомиться?» В этот момент шквальный ветер ворвался в лес Зарла. В небе раздался птичий возглас, а мигом позже в землю за спиной Хордина с силой приземлилось существо. Драгонит глянул за спину. Сила этого существа была невелика, но сама природа его сил оказалась ему родной. Гигантский грифон широко раскрыл клюв, издав громкий и веселый возглас. От духа исходили шквалы ветра, колыхающие всю растительность вокруг. «Тебе стоит быть потише, Циан». Пол леса расшевелил. будет тебе, Зарл, заворчал Грифон, лучше скажи, кто этот иноземец. На этой планете еще не было никого, кто был бы так близок к ветру. Грифон подошел ближе к Хордину. Ты друг Жакра, полагаю, он тебя не понимает, Циан, вмешалась в разговор божество, человеческий язык ему не знаком. Надо было учить язык Альянса Света, когда я предлагал. Грифон фыркнул, после чего встретился взглядом с Хордином. Нам не нужны слова. После этого два потока ветра прошлись по лесу, а в центре мониторинга Альянса Перерожденных сейчас было неспокойно. Рома прибыл, как только ему доложили о незарегистрированной активности в районе врат. Ян прилете несколькими минутами позже. Что тут случилось? Кто-то прошел через врата, ответил Рома, глядя в один из мониторов. Циан сорвался с места сразу после этого, сейчас он в лесу Зарла. Жакра сейчас там, ты же знаешь, Жакра может быть где захочет, когда захочет. Ну конечно, вздохнул Ян, мне нужен самолет, надо узнать, что здесь происходит. Глава 407. Ян вышел из глайдера у самой границы территории Зарла. Густой, высокий лес, за столько лет преобразился до неузнаваемости. Появились новые виды растений, привлекшие за собой магических зверей, мирно сосуществующих под надзором духа леса. Ботаники и зоологи со всего мира приезжают в это место, словно паломники к своей святыне. Правда, сейчас добрая половина этих чудных ученых покинула лес, по крайней мере центральную его часть.